Глава четвертая. Жасмин. «Тахир, ты... Ой, то есть вы...» Округлив глаза, выдохнула я и напомнив себе, что к человеку, допущенному в покое хозяина, следует обращаться почтительно, робко уточнила. «Вас тоже вызвали?» «Ага», явно прячу улыбку, кивнул он и, указав на столик, расположенный у большого дивана, распорядился. «Ставь сюда». «А он где?» С любопытством оглядывая шикарные апартаменты, пискнула я и, прикусив язык, сбивчиво протараторила. «Мне сказали, хозяин ужин ждет, вот я и торопилась, надеюсь, не сильно задержалась». «Он принимает ванну», — пояснил Тахир и, скосив взгляд на мою ношу, нахмурился. «Так, дай сюда, тунеядцы, неужели не могли кого покрепче отправить?» «Я сильная и ловкая!» — вздернув нос, огрызнулась я, а Тахир тихо рассмеялся. Отобрал у меня поднос и, поставив на столик, отступил в сторону. Поглядывая на смежные двери, которых тут было не меньше четырех, я приступила к сервировке. Руки все еще дрожали, и посуда брякала друг от друга, создавая раздражающий шум. «Ха, помочь?» Наблюдая за моими действиями, поинтересовался Тахир, а я мотнула головой. «Справлюсь!» Буркнула под нос и, водрузив кувшин с соком в центр стола, полюбовалась результатом. Потом взяла опустевший поднос и, переведя взгляд на хмурого Тахира, попятилась назад. «Торопишься?» Вскинув одну бровь, он улыбнулся и, указав на стол, спросил. «Сама-то сегодня ела, вон, абая висит, как на вешалке». «Я не голодная!» Насупившись, проворчала я и, пожав плечами, фыркнула. «Да и кто я такая, чтобы с хозяином ужинать?» «Он не будет против», — заверил Тахир, а я смерила его недоверчивым взглядом и усмехнулась. «Ну-ну, а чем рассчитываться потребует? Станцевать там или постель согреть?» Тахир отшатнулся, вздрогнул и, выпучив глаза, возмущенно выпалил. «За кого ты меня принимаешь, малявка? Да я никогда не...» Сообразив, что сболтнул лишнего, он осекся. А я охнула и, прикрыв рот рукой, попятилась. «А ты, то есть, вы или претенденток в наложницы? Хозяину доверено вам отбирать?» Ляпнула я, конечно, не подумав, но по реакции Тахира поняла, что превысила лимит допустимой дерзости. «Ага, еще бы я женщин через кого-то не выбирал», — проворчал Тахир и, устроившись на диване, налил себе сока. Снял купол с одного из блюд и, выудив кусочек мяса прямо пальцами, отправил себе в рот. В мою сторону он больше не смотрел, а до меня запоздало, дошло, что все гораздо проще. Или сложнее. «Ой!» — пискнула я и, похолодев, пролепетала. «Вы и есть хозяин отеля, да?» «Угу», — буркнул он, а я нервно хохотнула. «А, не смешно, нет, ну правда». «А что я, по-твоему, тут делаю?» Оторвав кусок лепешки, спокойно произнес Тахир и, макнув ее в соус, смерил меня нечитаемым взглядом. «Ха, издеваетесь, да?» Уперев руки в бока, фыркнула я и, покачав головой, пробормотала. «Да ну нет же, не верю». «Так проверь». Вытерев руки тканевой салфеткой, предложил Тахир и, кивнув в сторону одной из смежных дверей, съязвил. «Вперед! Я разрешаю! Ни в чем себе не отказывай!» «А я ведь проверю!» — предупредила я и, подойдя к смежной комнате, смело распахнула дубовую дверь. Это оказалась огромная гардеробная, но перспектива наткнуться на настоящего хозяина меня уже не пугала. Пробежав по кругу, я проверила все комнаты и, убедившись, что там никого нет, растерянно замерла. Большой кабинет, гардеробная, ванная комната, роскошная спальня. Хозяина нигде не было, а довольный собой Тахир продолжал уминать ужин и, наблюдая за мной, загадочно улыбался. «Я, наверное, пойду?» — промямлила я, а он хохотнул в голос и указал на один из коридоров. «Там еще куча комнат. Иди, сунь свой любопытный нос во все, не бойся». «Извините, хозяин», — потупив взгляд, еле слышно прошептала я и, представив, что меня ждет за неслыханную дерзость, взмолилась. «Можно я уже пойду? Я не хотела вас обидеть!» «Тахир», — подсказал мужчина и, похлопав рукой по дивану рядом с собой, повторил. «Меня зовут Тахир, и нет, пока я тебя не отпускаю». «Мне правда очень стыдно!» — жалобно проныла я, но на него это не подействовало. «Сядь, — сказал, — не маячь!» — рявкнул Тахир и, подвинувшись, что-то проворчал. Ах, пришлось подчиниться. Но я боялась даже взглянуть на мужчину, разгневанного моей наглостью. Устроившись на краю дивана, я сложила руки на коленях и, протяжно вздохнув, притихла. «Положи мне вон того салата, рис и кусок рыбы!» Через пару минут напряженной тишины попросил Тахир и, подав мне чистую тарелку, настойчиво добавил. «И себе тоже!» Я быстро исполнила приказ и, взяв вилку, начала ковыряться в еде. Кусок в горло не лез. Но, находясь под пристальным взглядом, я пересилила себя. Вкусная еда и молчаливый сосед вскоре позволили мне немного расслабиться. Стараясь не поднимать глаз, я покорно жевала, но щеки горели, и я чувствовала, что хозяин изучает меня сканирующим взглядом. «Давно тебя Ибрагим обижает?» — вдруг спросил Тахир, а я чуть не поперхнулась кусочком рыбы. «Ну, не особо», — отозвалась тихо и, пожав плечами, вздохнула. «Не знаю, что на него нашло». «Я, кажется, знаю», — напряженным голосом произнес хозяин и, прицыкнув языком, добавил. «Совсем распоясался. Надо бы переговорить со всеми охранниками». «Поэтому он не посмел вам ответить», — уточнила я и, отпив глоток сока, предположила. «Он знает, кто вы на самом деле?» «Ну, как и все охранники», — кивнул Тахир. Отодвинув опустевшую тарелку, откинулся на спинку дивана и, достав из кармана какой-то сверток, протянул мне. «Вот ты забыла, когда убегала». Отставив бокал, я посмотрела на странный сверток с опасением. А Тахир хмыкнул и, покачав головой, положил подношение на диван и развернул тряпку, показывая ее содержимое. «Ой!» Узнав свой сегодняшний улов, растерянно пискнула я и, покраснев, пролепетала. «Спасибо!» «Хм, за что?» – удивился он и, улыбнувшись, заметил. «Это же твое, я просто вернул!» «Спасибо за то, что заступились!» Краснее пояснила я и, сцапав украшения и монеты, спрятала их в карман платья. «Если кто-то будет обижать, не молчи!» Сведя брови на переносице, пророкотал Тахир, а я кивнула. «И еще кое-что», — подумав, начал он и, посмотрев в упор, произнес почти по слогам. «Не надо всем рассказывать, кто я на самом деле». «Не волнуйтесь, я умею хранить тайны», — заверила я и, не сдержавшись, спросила. «А зачем вы работаете наравне со всеми, не понимаю?» «Работать не грех. Высокомерие. Вот это грех!» Подняв палец, отчеканил Тахир и, поджав губы, погрузился в раздумья. «Ну, я пойду, пожалуй». Чувствуя, что хозяина уже не до меня, промямлила я и, встав, замерла, ожидая распоряжений. «Угу», — рассеянно буркнул Тахир и, указав на стол, пробормотал. «Оставь здесь, потом унесут, а ты иди и подумай над тем, чего хочешь». «А чего я хочу?» В недоумении переспросила я, а он поднял на меня усталый взгляд и улыбнулся. «Ну, ты узнала мою тайну, а я хочу быть уверен в ее сохранности». «Я же обещала, не доверяете?» – проворчала я и, скрестив руки на груди, обиженно фыркнула. «Доверяю, но за все нужно платить». Склонив голову на бок, рассмеялся Тахир и, постучав пальцами по подлокотнику дивана, ошарашил. «За молчание! Я исполню одно твое заветное желание». «Заветное желание?» – растерянно переспросила я, а он снова улыбнулся. «Да, но только одно. Так что подумай, не торопясь. А как решишь, чего хочешь, приходи».